Глава вторая. Быть бесстрашным. Сентябрь 2001 год. Ферн любила лето. Ленивые деньки и долгие часы в компании Бейли и книг, но осень в Пенсильвании просто захватывала дух. Сентябрь только вступил в свои права, а листья уже начали менять цвет. И Ханна Лейк пестрел яркими красками, разбавлявшими темную зелень угасающего лета. Наступил новый учебный год. Теперь они учились в выпускном классе, и до настоящей взрослой жизни оставался всего год. Но для Бейли настоящая жизнь была уже сейчас, в эту самую минуту, потому что каждый день тянул его все глубже ко дну. Он не становился сильнее, он слабел. Он приближался не ко взрослой жизни, а к смерти, а потому смотрел на жизнь совсем иначе, чем его сверстники. Он научился жить мгновением, не заглядывая далеко в будущее и не гадая, что могло бы произойти. Большинство детей с мышечной дистрофией Дюшенна не доживают и до 21. Его мама переживала, что он по-прежнему посещает школу, рискуя заразиться какой-нибудь болезнью от одноклассников, но Бейли не мог поднимать руки даже до уровня груди, не говоря о лице. Это частично спасало его от микробов, так что учебу он пропускал редко. Денег у старшей школы Ханны Лейк было немного, но с небольшой финансовой поддержкой всех родителей класса Бейли имел все шансы ее окончить и стать одним из лучших в своем потоке. Для него поставили специальный компьютерный стол, ведь с планшетом работать оказалось трудно. Если тот падал на пол, Бейли не мог за ним наклониться. На втором уроке математики Бейли и Ферн сидели в последнем ряду, за специальным высоким столом. Предполагалось, что Ферн должна помогать Бейли во время занятий, но на деле все было наоборот. За соседней партой сидели Эмбрус Янг и Грант Нильсон. Ферн немного волновалась от того, что Эмбрус был так близко, хотя он даже не знал о ее существовании, несмотря на то, что их разделял всего лишь метр. Мистер Хилди опаздывал. Он часто приходил на их второй урок после звонка, и никого это не волновало. В его расписании не было первого урока, так что по утрам он обычно попивал кофе перед телевизором в учительской. Но в этот вторник он, едва войдя в класс, сразу же включил телевизор, висевший в углу. Телевизор был новый, доска старая, а учитель вовсе древний. Поэтому никто не обратил внимания на то, как он уставился на экран, наблюдая за репортажем о крушении самолета. На часах было 9:00. «Тише, пожалуйста», — рявкнул мистер Хилди, и все разом угомонились. На экране показывали два высоких здания. Из окон одного валил черный дым, и вырывались языки пламени. «Это Нью-Йорк, мистер Хилди?» — спросил кто-то в первом ряду. «Эй, а Кнадсен сейчас не в Нью-Йорке?» «Это Всемирный торговый центр», — сказал мистер Хилди. «Это был не пассажирский рейс. Мне плевать, что они там говорят». «Смотрите, еще один». «Еще один самолет?» Все ахнули одновременно. «Вот дерь...» — Бейли умолк на полуслове, а Ферн прикрыла ладонью рот, когда второй самолет врезался в другую башню, ту, что еще не была охвачена пламенем. Репортеры реагировали примерно так же, как ученики в классе. Ошеломленные, сбитые с толку, они пытались найти слова, сказать хоть что-нибудь, освещая события, которые вовсе не были несчастным случаем. В тот день математикой ребята не занимались. На глазах у класса вершилась история. Вероятно, мистер Хилди счел выпускников достаточно взрослыми для кадров, мелькающих на экране. Несколько десятков лет назад он прошел войну во Вьетнаме и терпеть не мог политику. Вместе с учениками он смотрел, как напали на Америку, но, в отличие от них, оставался бесстрастным. Однако внутри у него все задрожало. Он знал лучше, чем кто-либо другой, какова будет расплата за эти события. Впереди война. После такого уж точно, она заберет много молодых жизней. «Разве Кнадсен сейчас не в Нью-Йорке?» — снова спросил кто-то. Он говорил, что они с семьей хотели посмотреть на статую свободы и кучу других вещей. Лэндон Кнатсон был вице-президентом Союза школьников, игроком футбольной команды и просто парнем, которого все знали и любили. «Броузи, твоя мама ведь там живет?» — внезапно вспомнил Грант, и в его глазах отразилось беспокойство за друга. Взгляд Эмброуза был прикован к телевизору, лицо казалось непроницаемым. Он кивнул. Мама не просто жила в Нью-Йорке. Она была секретарем в рекламном агентстве в Северной башне Всемирного торгового центра. Он мысленно твердил себе, что с ней все в порядке, ведь ее офис на одном из нижних этажей. «Может, позвонишь ей?» — предложил Грант. «Попробую», — Эмброуз достал телефон. В школе запрещалось ими пользоваться, но мистер Хилди не возражал. Все смотрели, как он звонит снова и снова. «Занято. Наверное, все пытаются дозвониться». Эмброуз убрал телефон. Никто не сказал ни слова. Прозвенел звонок, но все остались на своих местах. Несколько ребят из другого класса уже вошли в кабинет, готовясь к третьему уроку, и тоже уставились на экран. Расписание больше не имело никакого значения. Входившие садились прямо на парты и вставали вдоль стен, прикованные к телевизору. И тут обрушилась Южная башня. Она растворилась в огромном расползающемся облаке, плотном, густом, грязно-белом. Кто-то вскрикнул, все разом заговорили, тыча в экран. Фернн сжала руку Бейли. Кто-то из девочек начал плакать. Мистер Хилди был бледным, как мел. Он окинул взглядом учеников, толпившихся в классе, и пожалел, что включил телевизор. Им, таким молодым, невинным, не нюхавшим пороха, не следовало этого видеть. Он открыл было рот, чтобы приободрить их, но нести чушь было не в его правилах, и он промолчал. Все, что он мог сказать, либо будет откровенной ложью, либо напугает их еще сильнее. Происходящее оказалось иллюзией, фокусом с дымом и зеркалами, но башня исчезла. Хоть сначала самолет врезался в северную башню, южная упала первой, всего через 56 минут после удара. Фернн сжала ладонь Бейли. Огромное облако дыма и пыли напоминало Фернн дешевую синтетическую вату, которой был набит ее старый плюшевый медведь, выигранный ею на ярмарке. Как-то раз она швырнула им в голову Бейли. Правая лапа игрушки оторвалась, грязно-белые клочья разлетелись во все стороны. Но происходящее в Нью-Йорке не походило на веселую ярмарку. По темным лабиринтам улиц в панике бегали, словно зомби-люди. Их одежду покрывал пепел. Только эти зомби плакали и звали на помощь. Когда в новостях сообщили, что еще один самолет рухнул возле Шанксвилла, всего в 65 милях от Ханна-Лейк, ученики начали расходиться. Они больше не могли ни смотреть, ни слушать новости. Ребята выбегали из школы и спешили домой. Убедиться, что жизнь в Ханна-Лейк продолжается, что их семьи в порядке. Эмброуз Янг остался в классе мистера Хилди и увидел, как вслед за Южной башней через час обрушилась и Северная. Мама не отвечала. Каждый раз, когда он набирал ее номер, в трубке звучал лишь странный шум. Он ушел в спортзал. Там, в углу, сидя на сложенном в рулон мате, и, почувствовав себя в большей безопасности, он кое-как прочел молитву. Эмброузу было стыдно просить помощи. У Бога сейчас явно и без того хватало хлопот. Проглотив ком в горле, он прошептал «Аминь» и еще раз набрал мамин номер. Июль, 1994 год. Ферн и Бейли сидели на самом верхнем ряду трибуны и лизали фиолетовое мороженое, похищенное из холодильника в учительской. Они следили за тем, как внизу на мате боролись спортсмены. Отец Бейли, тренер школьной команды по борьбе, проводил очередной набор в детскую секцию борьбы, но ни Ферн, ни Бейли не взяли. Девчонкам в этом спорте были не рады, а у Бейли из-за болезни ослабли конечности. В теле здорового человека мышцы после нагрузки быстро восстанавливаются, становясь только крепче от тренировки к тренировке. В теле Бейли ничего такого не происходило. Но недостаточные нагрузки грозили слишком быстрым ослаблением мышц. Бейли поставили диагноз «мышечная дистрофия Дюшенна», когда ему было 4. и мать стала следить за его подвижностью, как сержант на плацу. Она заставляла его плавать в спасательном жилете, хоть он и чувствовал себя в воде, как рыба, соблюдать режим сна и прогулок, делала все, чтобы сын как можно дольше обходился без инвалидного кресла. Пока что им удавалось обогнать болезнь. В 10 лет большинство детей с мышечной дистрофией были прикованы к коляске, а Бейли по-прежнему ходил. «Может, я и не такой сильный, как Кэмбрус, но уверен, я смогу его побороть», — сказал он, прищурив глаза и сосредоточенно глядя на бой. Эмбрус Янг выделялся среди остальных, как бельмо на глазу. Он был в том же классе, что Бейли и Ферн, хотя ему уже исполнилось 11. Мало того, что он был старше одноклассников, он еще и был на добрые десятки сантиметров выше своих сверстников. Тренировался Эмбрус со старшеклассниками из школьной сборной по спортивной борьбе, которые помогали тренеру с секции, и держался он очень достойно. Мистер Шин наблюдал за ним со стороны, выкрикивая наставления и время от времени останавливая бой, чтобы продемонстрировать хват или выпад. Ферн фыркнула и лизнула мороженое, жалея, что не прихватила с собой книгу. Если бы не лакомство, она уже давно бы ушла. Ее мало интересовали потные мальчишки. «Тебе не побороть Эмбруза, Бейли. Ну не грусти, мне тоже его не побороть». В глазах Бейли полыхала ярость, когда он обернулся к Ферн, так быстро, что подтаявшее мороженое выскользнуло из рук и, испачкав его худые колени, упало на пол. «Может, у меня и нет больших мускулов, но я очень умный и знаю все приемы. Папа научил меня всему, он говорит, что я мыслю, как настоящий борец», — выпалил он, скривив губы и позабыв о лакомстве. Ферн похлопала его по ноге и предложила лизать мороженое. «Твой папа говорит так, потому что любит тебя. Моя мама тоже говорит мне, что я красивая, потому что любит меня, но это не так. А тебе не победить Эмбруза». Бейли вскочил и пошатнулся. Ферн на секунду замерла от страха, представив, как он падает с трибуны. «Ты правда некрасивая», — прокричал Бейли, из-за чего Ферн сразу закипела. «Но мой папа никогда не станет врать мне, как твоя мама. Вот подожди, когда я стану взрослым, я буду самым сильным, самым лучшим борцом во Вселенной». «Моя мама говорит, что ты не станешь взрослым, а умрешь раньше», — прокричала в ответ Ферн. Она подслушала это как-то раз, когда ее родители думали, что она не слышит. Бейли скривился и начал спускаться с трибуны, цепляясь за перила и покачиваясь на дрожащих ногах. Ферн почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. Она встала и пошла следом за ним, хоть он и отводил от нее взгляд. Оба плакали всю дорогу до дома. Бейли крутил педали велосипеда так быстро, как только мог, делая вид, что не замечает Ферн. Она ехала рядом, то и дело утирая нос липкими руками. Дома, запинаясь на каждом слове и размазывая по лицу сопли и мороженое, Ферн поведала матери о том, что сказала Бейли. Мать молча взяла ее за руку и повела к соседнему дому, к дому Шинов. Энджи, тетя Ферн и мама Бейли, сидела на террасе и что-то тихо говорила сыну, сидящему у нее на коленях. Рэйчел Тейлор опустилась в кресло-качалку и тоже позвала к себе дочь. Энджи посмотрела на Ферн и слегка улыбнулась, заметив фиолетовые разводы на ее щеках. Бейли прятал лицо у мамы на плече. Оба ребенка были уже слишком большими, чтобы сидеть на коленях у мам, но ситуация, казалось, этого требовала. Ферн мягко окликнула ее тетя Энджи. «Я как раз говорила Бейли, что это правда. Он скоро умрет». Ферн снова пустилась в слезы, и мать прижала ее к своей груди. Ферн чувствовала щекой, как сильно бьется сердце мамы, но лицо тети Энджи оставалось спокойным, она не плакала. Казалось, она уже примирилась с тем, с чем Ферн не могла примириться еще несколько лет после того разговора. Бейли обнял мать за шею и заскулил. Тетя Энджи похлопала его по спине и поцеловала в макушку. «Бейли, послушаешь меня минутку, сынок?» Тот, продолжая плакать, посмотрел на мать, а потом на Ферн, с такой злобой, словно все это происходило по ее вине. «Ты умрешь, и я умру, И Ферн умрет. Ты разве не знал, Бейли? И тетя Рэйчел тоже умрет. Энджи посмотрела на маму Ферна, улыбнулась, извиняясь за это мрачное предсказание. Бейли и Ферн в ужасе взглянули друг на друга, ошеломленные настолько, что перестали плакать. Все живое умирает, Бейли. Некоторые люди живут дольше других. Мы знаем, что болезнь, скорее всего, сократит твои дни. Но никто не знает, сколько каждому из нас отведено. Бейли поднял на нее глаза. Ужас и отчаяние больше не сквозили в них. «Как дедушка Шин». Энджи кивнула своего в лоб. «Да, у дедушки не было мышечной дистрофии, но он попал в автокатастрофу, помнишь? Он покинул этот мир раньше, чем нам хотелось бы, но такова жизнь. Мы не выбираем, когда умрем и как. Никому это не подвластно». Энджи пристально посмотрела сыну в глаза и повторила. «Слышишь меня, Бейли? Никому». «Значит, Ферн может умереть раньше меня?» — с надеждой в голосе спросила Бейли. Ферн почувствовала, как мать подавила смех, и удивленно посмотрела на нее. Рэйчел улыбалась, закусив губу. И тут Ферн поняла, что задумала тетя Энджи. «Да», — Ферн закивала так сильно, что кудряшки на ее голове пустились в пляс. «Я могу утонуть в ванне, когда буду купаться сегодня вечером. Или, может, я упаду с лестницы и сверну себе шею, Бейли. А может, даже мой велосипед завтра переедет машина, видишь? Не грусти. Все мы рано или поздно сыграем в ящик». Энджи и Рэйчел хихикали, а на лицо Бейли расползалась широченная улыбка. «Или, может, ты свалишься с дерева на заднем дворе. Или прочитаешь так много книг, что у тебя лопнет голова», — добавил он. Энджи рассмеялась и крепко обняла сына. «Думаю, хватит, Бейли. Мы ведь не хотим, чтобы у Ферн лопнула голова, правда?» Бейли посмотрел на Ферн, всерьез задумавшись над этим вопросом. «Нет, думаю, нет. Но я все-таки надеюсь, что она умрет раньше, чем я». Потом он бросил Ферн вызов и поборол ее на газоне, уложив на лопатки меньше, чем за 5 секунд. Кто знал? Возможно, он и правда мог победить Эмброуза Янга. Ноябрь 2001 год. Прошли дни и недели после событий 11 сентября, жизнь вернулась в привычное русло, но что-то было не так. Будто надел любимую рубашку наизнанку. Она все та же, но трет в непривычных местах. Швы и бирки наружу, цвета бледнее, надпись задом наперед. Но рубашку всегда можно переодеть, и от странного чувства невозможно было избавиться. Бейли смотрел новости завороженные, в то же время с ужасом. Он часами не вставал из-за компьютера, заполняя страницы своими наблюдениями, записывая историю, облекая нескончаемую фотопленку трагедии в слова. Если Ферн не отрывалась от романов, то Бейли с головой погружался в историю. Еще ребенком он обожал читать о событиях прошлого, зачарованный тем, что над ними не властно время. Книги о короле Артуре, который жил больше 1000 лет назад, словно делали читателя бессмертным. А для мальчика, остро ощущавшего обратный отсчет его дней, бессмертие было чем-то упоительным. Бейли педантично вел дневники с тех самых пор, как научился писать. Они занимали отдельную полку в книжном шкафу в его спальне. Соседствуя с биографиями других людей, они освещали события его жизни, скрывали мечты и мысли. Однако, несмотря на страсть фиксировать историю, Бейли был, пожалуй, единственным, кто воспринял случившееся философски. Он проявлял ничуть не больше страха, чем обычно. Он все так же был увлечен любимыми занятиями и по-прежнему дразнил Ферн. А когда она обессилела от репортажей о последствиях теракта, он разговорами уводил ее от эмоционального края, на котором, казалось, балансировали все их знакомые. Ферн часто плакала, боялась, переживала, и не она одна. Возмущение и скорбь переполняли всех. Смерть обрела лицо, и в старшеклассниках Ханна Лейк страх смешивался с негодованием. Это был их выпускной год. Это должно было стать лучшим временем в их жизни. Они не хотели бояться. «Почему жизнь не похожа на мои книги?» — жаловалась Ферн, пытаясь уместить на своих робких плечах два рюкзака, свой и Бейли, когда они вышли из школы. «Там главные герои никогда не умирают. Если бы они умерли, то история была бы безнадежно испорчена или вовсе оборвалась бы». «Каждый человек для кого-то главный герой», — стал рассуждать Бейли, прокладывая себе дорогу к ближайшему выходу сквозь переполненный коридор. Был ноябрьский вечер. «В жизни нет второстепенных персонажей. Представь, каково было Эмброузу смотреть новости в классе мистера Хилди. Для нас его мама, может, и не самый важный персонаж в истории, но не для него». Ферн покачала головой, погружаясь в тяжелые воспоминания. Никто из них и представить себе не мог до поры, насколько сильно тот день повлиял на Эмброуза. Он вел себя так сдержанно и спокойно, набирая мамин номер. Никто и предположить не мог. Мистер Шин нашел его в спортзале спустя 5 часов после того, как рухнули башни. Остальные уже давным-давно разошлись по домам. «Я не могу дозвониться до нее», — прошептал Эмброуз. «Казалось, если он повысит голос, то потеряет самообладание. Что мне делать? Она работала в Северной башне. Башни больше нет. Что, если ее больше нет?» «Твой отец, должно быть, волнуется. Ты говорил с ним?» «Нет. Он, наверное, тоже места себе не находит. Делает вид, что больше не любит ее. Но это не так. Я не хочу говорить с ним, пока не узнаю, что с ней все в порядке». Мистер Шин присел. Рядом с Эмброзом он казался коротышкой и приобнял его, готовый просидеть здесь с ним столько, сколько нужно. Тренер завел разговор на отвлеченные темы, о предстоящем сезоне, о соперниках весовой категории Эмброуза, о сильных сторонах команд в их округе. Они обсуждали что-то незначительное, вроде стратегии других ребят из их команды, и время шло быстрее. Эмброуз отлично держал себя в руках. Неожиданно громко зазвонил телефон, заставив и его, и мистера Шина вздрогнуть и зашарить по карманам. «Сынок». Голос из трубки звучал достаточно громко, и тренер все слышал, его сердце сжалось от страха. «С ней все в порядке, Броузи, все хорошо, она едет к нам». Эмброуз попытался что-то сказать, поблагодарить отца за хорошую новость, но не смог. Встав, он передал трубку тренеру. Сделав всего пару шагов, снова сел. Майк Шин сказал Эллиоту, что они уже собирались домой, положил трубку и обнял за плечи своего звездного борца. Эмброуз не плакал, но его трясло, словно в лихорадке или в каком-то приступе, и Майк всерьез обеспокоился, что этот стресс отразится на его здоровье. Когда Эмброуза отпустила, они с тренером покинули комнату, выключив свет и оставив за дверью трагические события мучительного дня. «Мой отец переживает за Эмброуза», — признался Бейли. «Говорит, что он изменился, потерял концентрацию. Я тоже заметил, что, хоть он выкладывается на тренировках, как прежде, с ним что-то не так. Сезон ведь только начался, — попробовал защитить Эмброуза Ферн, хоть в этом и не было необходимости. У Эмброуза Янга не было более преданного фаната, чем Бейли Шин. С 11 сентября прошло уже 2 месяца, Ферн, а он все никак не оправится». Ферн посмотрела на серое небо, тяжело нависшее над их головами, неспокойное в преддверии обещанной грозы. Облака сбивались в плотные тучи, ветер усиливался. Ждать осталось недолго. «Как и все мы, Бейли, и я не думаю, что когда-либо оправимся».